10. На Чаринг-Кросс случилось какое-то происшествие, и там царила полная неразбериха. Был час пик, в здании вокзала собрались толпы. Все вглядывались в табло отправления, оно отказывалось показывать номера платформ и ожидали объяснений громкоговорителя, который загадочно молчал. Люди начали терять терпение, снаружи у стоянки такси выстроились очереди, раз в несколько минут метро извергало свежую порцию пассажиров, которые тут же присоединялись к толпе. Пошел слух, что на Лондон-Бридж кто-то упал на рельсы, поезда оттуда задерживались. «Если кто-нибудь прыгает под поезд, машинист получает выходной», — с апломбом сообщила своей спутнице женщина, стоявшая перед Джин. «А я и не знала», — был ответ. «Они не любят об этом распространяться», — сказала первая, заглушая речь громкоговорителя, который только что ожил, потрескивая. «Идиотка», — подумала Джин и сжала зубы. Ее всегда выводило из себя, когда люди невозмутимо изрекали полную чушь, а теперь она еще и объявление пропустила. «Что такое? Что сказали?» — переспрашивали люди своих соседей справа и слева. Толпа у табло отправлений платформа 4, поезд на Рамсгейт, заколыхалась и подалась вперед, засасывая даже тех, кто совершенно не собирался в Рамсгейт. Джин отступила на несколько шагов, чтобы не попасть в общий поток, размышляя, сообразит ли ее мать разогреть оставшееся со вчерашнего дня полтарелки цветной капусты с сыром или будет ждать ее появления, беспомощная и голодная, и вдруг заметила впереди знакомую фигуру. Мужчина пытался прикурить сигарету, не выпуская из рук портфеля и букета желтых роз. «Говард!» — окликнула она, пробираясь к нему сквозь толпу. «Приветствую», — сказал он, попытался приподнять шляпу той рукой, которая все еще сжимала зажигалку, и чуть не спалил поля. Он пристроил портфель между ног, а букет роз под мышкой, и только после этого смог вытащить сигарету изо рта и отогнать дым от слезящихся глаз. Джин засмеялась. Его неуклюжесть как-то ободряла и даже почти ей льстила. «Видели?» Он кивком показал на табло, где постоянно высвечивалось слово «задерживается». «Не знаете, в чем там дело?» «Ничего официального я не слышала. Люди говорили, что кто-то упал на рельсы, но это, скорее всего, ерунда». «Они же не могли упасть на все рельсы сразу», — рассудительно заметил Говард. «Какие-то направления должны работать. Вам, наверное, нужен поезд на Хейс?» «Да». «Или можно до Орпингтона и оттуда на автобусе, но тогда я очень опоздаю, мать будет с ума сходить. Постойте здесь, а я пойду найду какого-нибудь сотрудника», — сказал Говард и направился к кассам, которые уже осаждали возмущенные пассажиры. У Джин от каблуков заболели ноги. Она не без зависти подумала про красные кожаные шлепанцы Марты Кэмкин. Интересно, а сама она когда-нибудь смогла бы так выглядеть? Вызывало восхищение то, как Марта одиноко существовала в этой сомнительной квартирке, трудясь над произведением искусства, которым могла бы гордиться. Хоть Марта этого и не говорила, Джин не сомневалась, что она не продала и даже не выставляла ни единой картины. Наконец, громкоговоритель откашлялся, и жестяной голос сообщил о том, что со второй платформы на Ситкап отправится задержавшийся поезд. В ответ в вестибюле началась давка. Счастливчики понеслись на поезд, сшибая оставшихся. Джин огляделась в поисках Говарда, гадая, услышал ли он объявление, но его нигде не было. Она как раз размышляла, пойти ли за ним к кассам, чтобы предупредить, что его поезд подали, и рискнуть окончательно его потерять, и тут увидела его. Он, петляя, двигался в ее сторону против потока, извиняясь, когда кто-нибудь толкал его локтями или натыкался на букет. «Пришел ваш поезд», — сказала Джин, когда он, слегка помятый, добрался до нее. «Лучше поторопитесь». «Я вас здесь не брошу», — запротестовал он. «Вы можете застрять на многие часы». Оказалось, что кто-то действительно прыгнул на рельсы между Лондон-Бридж и Лэдиуэллом. Из-за этого задерживаются поезда на Хейс. «Со мной все будет в порядке», — сказала Джин. «Дождусь орпингтонского поезда, а потом сяду на автобус. При мысли о таком крюке, который вдвое увеличит время пути, у нее упало сердце. Придется звонить матери, предупреждать ее. «Давайте вы сядете со мной на ситкапский поезд, а потом я отвезу вас домой. У меня на станции машина», — сказал Говард. «Да нет, ну что вы». «Давайте, давайте», — настаивал он. «Не могу же я вас здесь бросить. Гретхен мне этого никогда не простит». Официальное разрешение Гретхен, пусть даже предполагаемое, как будто придало всему предприятию неотвратимость, и Джин поспешила за Говардом сквозь толпу ожидающих, уворачиваясь и спотыкаясь на платформу 2, где проводник уже шел вдоль поезда, захлопывая двери. Почти все задние вагоны были забиты, пассажиры стояли, придавленные к окнам. В конце концов, какой-то проводник сжалился над ними и придержал им дверь, вынудив пассажиров внутри с ворчанием сдвинуться еще теснее. Говард пропустил Джин вперед, потом запрыгнул сам. Поезд дернулся и поехал неровными рывками, как будто его тянули на резиночке, с оглушительным свистом. Их глаза скользнули к букету роз, теперь уже безнадежно поникших и потрепанных, и оба рассмеялись. «Боже мой», — сказала Джин, не в силах подавить смешок. «Вид у них неважный. Они предназначались для особого случая?» «Нет, ничего такого. Я просто купил их сегодня утром в Ковент-Гарден, ни с того ни с сего. Придется завтра повторить порыв. У этих уже ни малейшего шанса». «Везет же Гретхен», — подумала Джин. «Ее муж ни с того ни с сего в четверг приносит домой цветы». Пассажиры ехали с каменными лицами. Кто-то был недоволен, что приходится стоять, кто-то чувствовал вину за то, что сидит, и раздражение от того, что не может спокойно этим наслаждаться, когда над ним нависают. «Если бы только у меня было место, я бы его вам уступил», — сказал Говард, немножко слишком громко, а может, в самый раз, потому что молодой человек, сидевший на среднем месте, с обреченным видом поднялся на ноги и кивнул Джин. Она бы лучше осталась, где была, рядом с Говардом, но ей не хотелось обижать молодого человека, который и так уже засмущался от своей запоздалой галантности. К тому же, когда он встал, стоять стало негде, и ей ничего не оставалось, кроме как с извинениями протиснуться мимо него, перешагивая через переплетение ног и занять его место. Окна по обе стороны были мутными от сажи, и ветка была незнакомая, так что Джин понятия не имела, где они. Мимо проносились высокие викторианские дома с узкими огороженными задними дворами. Одну улицу не отличить от другой. Она порылась в сумке в поисках какого-нибудь занятия. Женщина рядом терпеливо вязала крючком, на коленях подпрыгивал клубок и заметила конверт для Гретхен. Можно передать его через Говарда и сэкономить на марке. Она достала блокнот и принялась скорописью записывать отчет о встрече с Мартой. В Хизер Грин стало посвободнее, но Говард переместился на сиденье напротив Джин. Он достал из портфеля номер «Таймс», сложил его маленьким прямоугольником для экономии места и, казалось, полностью погрузился в кроссворд. Но каждый раз, когда Джин поднимала глаза, он смотрел на нее безо всякого смущения и слегка ей улыбался или поднимал брови, как бы сетуя на длину и неудобство путешествия. Со временем они остались в вагоне одни, и, закончив свои записи, Джин пересела к нему, чтобы посмотреть, как он продвинулся с кроссвордом. «Вы ничего не отгадали?» — возмутилась она. «Все клетки пустые». «У меня нет ручки», — ответил Говард с достоинством. «Я разгадывал в уме. Когда доберусь до дому, заполню все на раз». И он щелкнул пальцами. Джин взглянула на него скептически и протянула ему свою шариковую ручку. Он нахмурился и начал очень быстро писать, прикрывая страницу от ее любопытных глаз. Через мгновение он отложил газету со словами «Готово». Она потянула ее к себе и обнаружила, что он заполнил клеточки словами. «У меня уже голова болит, Джин. Это труднее, чем кажется». Она расхохоталась. «Вот мы и на месте», — сказал он, когда поезд подъехал к вокзалу Ситкапа и рывком остановился, отбрасывая их назад на сиденьях. «Надеюсь, вы не слишком опоздаете. Мать знает, что я сегодня в городе, но все равно тревожится, если я хоть немного задерживаюсь. Вы живете вдвоем?» — поинтересовался Говард, выводя ее из здания вокзала на примыкающую к нему улицу, где он оставил Вулсли. «Да, вдвоем. Моя сестра Дори живет в Кении, а отец умер в войну, как многие». «Вам от этого не легче», — сказал Говард. Обычно Джин умело отражала вопросы личного характера и уводила разговор в безопасное нейтральное русло. Но в укрытии автомобиля было так тихо, и можно было разговаривать, не глядя друг другу в глаза, и от этого она позволила себе нехарактерную откровенность. Вообще-то, едва ли пристало поверять свои секреты Говарду, но он такой благоразумный и надежный, и наверняка посочувствует, и она не смогла сдержаться. У меня это прозвучало так, как будто он герой, но нет. Он бросил мать, как только началась война. Я думаю, что у него случился какой-то срыв. Он воевал в Первую войну и выжил, а когда оказалось, что все опять сначала, для него это было слишком. «Мне кажется, что-то похожее чувствовали многие ветераны Великой войны», — сказал Говард. «Столько напрасных жертв. Да, но еще он встретил другую женщину. На самом деле он поэтому и ушел. Просто взял и сбежал. Мне кажется, их брак уже не был счастливым. Их держало вместе чувство долга». Сейчас Джин не могла вспомнить, видела ли она когда-нибудь хоть какие-то физические проявления нежности, чтобы они держались за руки или целовали друг друга, когда отец приходил с работы даже до разрыва. Она считала, что это нормально, и так устроены все браки, пока не заметила, что у ее дяди с тетей в Харрогейте все по-другому. Он называл жену лапушкой и при каждом удобном случае тянул ее к себе на колени или клал ей руку на талию, а то и выше, если думал, что их никто не видит. Возможно, он не ушел бы, если бы не война. Мне кажется, он почувствовал, что уже израсходовал все свое везение в Первую войну и захотел ухватить свой последний шанс на счастье. И, в общем-то, оказался прав. Это действительно был последний шанс. «У него хотя бы был выбор», — сказал Говард, «а у вашей матери не было». «Да, в том-то и дело», — сказала Джин. Вся ее сдержанность растаяла от его теплого сочувственного здравомыслия. Ее просто поставили перед фактом, и все равно она чувствовала ужасный стыд и вину, как будто она виновата в том, что не смогла удержать мужа. «Она с вами когда-нибудь про это разговаривала?» «Нет, это невозможно. Она не могла говорить о личном. Но мне все было понятно, она так устроена. Весь смысл ее жизни состоял в том, чтобы быть женой и матерью». Они остановились у светофора на Кройданской дороге и успели быстро друг другу улыбнуться. Говард с пониманием, Джин с благодарностью. «И тогда она оперлась на вас?» «Да, всем своим весом. В ней нет ни капли независимости. Так ее воспитали». Столько пишут про выносливых женщин, которые в одиночку растят пятерых детей и берут белье в стирку и сами режут своих свиней и все такое, а она вот не из таких. Потом он погиб при воздушном налете, а она еще даже не успела свыкнуться с мыслью, что он от нее ушел. То есть он как бы два раза ее бросил. У нее не было возможности выяснить с ним отношения, и она даже не могла его оплакивать как вдова, потому что все знали, что он ее уже бросил. Джин подумала, что это было тяжелее всего. Мало того, что она и так потеряла все — мужа, будущее, пенсию. Она лишилась даже сочувствия, которое ей причиталось. И с тех пор о ней заботитесь вы? Более или менее. Было ясно, что одной из дочерей придется взять это на себя. Кто первая выйдет замуж, та и вырвется. Получилось у Дори. Упоминание о сестре, как всегда, вызвало смесь противоречивых эмоций, в основном злость и зависть, но еще мощный прилив любви и горечь от того, что между ними такое расстояние. Она коротко описала Говарду, как Дори живет в Китале, стараясь не слишком выдать свое ощущение несправедливости. «И ее покинули снова», — заметил он. «Для вашей матери это, должно быть, стало ударом». «Да, и то, что она не видит внуков, — еще один удар». «А вы встречались с отцом с тех пор, как он ушел? «Один раз. Я пришла к нему на работу попросить денег. Он занимался оптовой торговлей фруктами в Ковенгарден, но все запустил и погряз в долгах. Ему было ужасно стыдно, и он изо всех сил просил прощения. На это было тяжело смотреть. Раньше мы всегда отлично ладили. Он сказал, что по-прежнему любит нас с Дори, но мы уже взрослые, а он встретил другую, вот и все. Он отдал мне все наличные, какие оказались в конторе. Он собирался отнести их в банк. Там было немного, фунтов 20. «Какая грустная история», — сказал Говард. «Мужчины бывают такие эгоисты». И все же в предыдущие 20 лет или около того они казались счастливыми, по крайней мере, мне. Но кто знает, что на самом деле происходит в браке? Действительно, кто? Джин взглянула на него, но он, не отрываясь, смотрел на дорогу с непроницаемым выражением лица. «И большинство мужчин не эгоисты. Мой дядя оплатил свадьбу Дори и помог нам купить домик в Хейсе. Я считала, что там, где ее никто не знает, мама сможет начать с чистого листа. Ей было ужасно стыдно, что ее бросили. Ей вечно казалось, что люди в Джипси-Хилле обсуждают ее и жалеют. Но как-то раз, мы жили в новом доме около месяца, мы пошли в кино, и какая-то женщина в очереди остановила нас и поздоровалась. Наша бывшая соседка, которая поселилась за углом от нас. Она просто проявила дружелюбие, но для мамы это была катастрофа. Она почти совсем перестала выходить из дома». Говард покачал головой. «А дядя все еще помогает? Он живет в Харрогейте, это не близко. Раньше мы каждый год приезжали к нему в отпуск, а сейчас у него неважно со здоровьем, но мы справляемся. На самое необходимое моего жалования хватает, а он до сих пор посылает почтовые переводы на дни рождения и Рождество». Джин вдруг стало неловко, что она заговорила о деньгах, полное неприличие. И все же, по сравнению с предыдущими откровениями, это сущий пустяк. Она прекрасно понимала, что рискует, так свободно облегчая душу, но облегчение было настолько велико, что пожалеть не получалось. «Я никогда ни с кем про это не говорила. Простите, что меня так занесло. Пожалуйста, не нужно извинений. Если вы чувствуете, что можете со мной поговорить, это честь для меня». Оба уставились перед собой, как будто торжественно заявили о дружбе, не обменявшись при этом и взглядом. Это было бы слишком. «Только что вспомнила, у меня есть кое-что для Гретхен», — сказала Джин. Достала из сумки конверт и положила его на панель управления. Это как будто рассеяло чары и увело беседу в подобающее русло. Гретхен, Маргарет, статья, работа. «Сегодня я встречалась с ее подругой по Святой Цицилии. Она попросила меня передать ей маленький подарок». «Как трогательно», — сказал Говард. «Ей будет очень приятно». Когда машина подъехала к дому, мать Джин вела наблюдение из окна. Бледная призрачная фигура в неосвещенной комнате. «Тебя опять привез этот мужчина», — заметила она, когда дверь захлопнулась. «Я думала, ты собиралась в Челси». «Я оттуда. Посмотри, что я тебе привезла». Джин вручила ей сумку из Питера Джонса и улыбнулась, когда мать заглянула внутрь и, как ребенок, обрадовалась обновке. «Ночная сорочка. Как раз то, что мне нужно. Умница». Она приложила ее к себе, вытянула ногу и встала в позу, как будто демонстрируя бальное платье. «Очень элегантно», — сказала Джин. «Сегодня ночью ты запросто станешь самой нарядной особой в доме». «А себе ты купила что-нибудь хорошенькое?» — спросила мать, но тут же ее лицо омрачила тень тревоги. «На две обновы не хватило бы денег». «Ой, мне ничего не нужно», — сказала Джин, все еще чувствуя себя какой-то растерянной и беззащитной после разговора с Говардом, при этом до странности воодушевленной. «В любом случае, Гретхен шьет мне новое платье, так что скоро я буду выглядеть вполне прилично». Чувство эйфории не покидало Джин и во время поедания разогретой цветной капусты с сыром, и во время мытья головы, и дальше, вплоть до того, что Джин даже предложила почитать вслух библиотечную книжку «Моя кузина Рэйчел». Давно у них не было такого нежного и мирного вечера.